22 часа и 6 минут в Москве. У микрофона опять Наргиз Асадова. Уже третий час. Отдыхайте, отдыхайте, девушка. Что это вы не выходите из эфира? Собеседники меняются. Николай Самойлович Гусман, первый заместитель генерального директора Интертас. Добрый вечер. Добрый вечер, Наргиз. Да. Мы сегодня будем говорить про нового посла США в России Джона Тефта. Это не очень обычный формат для 48 минут. Мы никогда не делали про послов. Ну, но давай, здесь давай расскажем правду нашим радиослушателям. Что, давай договоримся. И что мы будем нашим радиослушателям всегда говорить правду. Когда вот возникла идея Алексея Алексеевича Венедиктова, то я, например, возражал и говорил тебе, что у нас, в общем-то, никогда в эфире, вот наша программа, как вся позиционная программа о мировых лидерах, в общем-то, послы какой бы страны, большой, малой, великой, и где бы они являлись послами в большой или малой, великой стране, к мировым лидерам не относятся. Но я так понимаю, так сказать, вокруг этого назначения, видите, на фоне, так сказать, всех последних месяцев разного рода, ну, сложных, скажем, мягко говоря, отношений наших с Соединенными Штатами, вокруг назначения посла Тефта в Москву столько уже, в том числе и наши с вами коллеги, дорогие, сломали копий, что вообще это напоминает то ли приезд графа Калиостро ожидаемый, да, то ли приезд гоголевского ревизора, поскольку чего только не говорили про назначенного... Да, например, новости под руководством Дмитрия Киселева написали статью на приезд Тефта, который там он назывался специалистом по войнам и переворотам. Ну, может быть, и такое к нему отношение. Но единственное, что вот, вот если сказать одной фразой и на этом закончить о нем программу, то это, конечно, очень крупный дипломат и высокий профессионал. Потому что вся его биография... В этом смысле, если нет, вся его биография это свидетельствует. Да, ну, а мы по традиции попросили нашего корреспондента Андрея Позднякова выйти на улицы Москвы и спросить у прохожих, слышали они о нем, об этом человеке, о Джонни Тефте. Ты знаешь, в этом случае могли бы спросить даже, видели ли они его, потому что он работал в Москве. Может, кто-то его видел, правда, это было много лет назад, но может, кто-то его видел на улицах Москвы. Не так далеко, кстати, здесь находится американское посольство. Он мог прогуливаться в районе Москвы, правда, это было 20 лет тому назад. Итак, еще раз мы спросили у прохожих московских улиц, знают ли они, кто такой Джон Тефт. Это, по-своему, уникальный опрос в новейшей истории 48 минут. Нового американского посла в России на столичных улицах не просто знают. О Джонни Тефте у людей сформировалось свое мнение. Дипломат еще не успел приступить к работе в России, а СМИ уже создали ему сомнительную репутацию, о которой люди на Арбате могут рассказывать уверенно и подолгу. Всему виной его дипломатическая карьера, объяснил Дмитрий. Знания о нем негативные. Проявился с не самой лучшей стороны. На той же Украине, в той же Прибалтике совершенно очевидно. Очевидно, что он является представителем враждебно настроенных кругов Соединенных Штатов по отношению к России. Но это выбор, собственно говоря, американской дипломатии, поэтому научил послов. Надо охранять в любом случае, независимо от того, в каком состоянии находятся отношения с этой страной. Я думаю, что не в интересах Соединенных Штатов налаживать отношения сейчас между нашими странами. Ну и, в общем-то, и нам тоже налаживать отношения с Соединенными Штатами ради отношений, а смысла большого не вижу. С особым негативом прохожие на улице сами вспоминали работу Джона Тефта на посту замгоссекретаря по европейским и евразиатским делам в разгар оранжевой революции 2004 года на Украине. Припоминали дипломату и службу в качестве посла США в Грузии во время войны в Южной Осетии 2008-го. Тефт тогда выступал против России, и нельзя было Москве даже просто соглашаться с его назначением, говорил Сергей. Потому что плохое. Он же революции всякие делал в Грузии, в Украине. Он сюда с такой же целью приехал поднять, сделать вторую Болотную площадь. Поэтому я думаю, что его гнать надо его метлой. Наши просто власти показали, что нам не страшен никакой политический. Я считаю, это ошибка. Он будет нам тут только кровь сворачивать. Я думаю, что его надо гнать метлой за все его революции. Не сразу, но тоже вспомнил Тефта Леонид, как и другие мои информированные собеседники. Ничего хорошего сказать об американском дипломате он не смог. Дело даже не в личности самого посла, а в политике Соединенных Штатов, рассказывал Леонид. Я вообще что-то в последнее время к этим американцам, особенно правительству, не доверяю. доверяю вообще. Они же сами это все напрягают, сами все это делают. Чтобы хорошие отношения превратить опять в плохие. Вроде все наладилось, а вот из-за Украины все стало очень плохо. Эмбарги эти всякие накладывают, да эти все. Леонид убежден, что теперь уже не важно, кто оказался бы во главе американского посольства в России. Все вопросы, по его словам, решаются в Сенате и лично президентом США Бараком Обамой. С этим в общем и целом согласен Александр. Он рассказывал, что ТЭФТ крайне негативно относится к России, и это, настаивал мой собеседник, не просто легенда отечественной пропаганды. Но независимо от убеждений дипломата, отношения будут становиться все хуже и хуже, и надо быть к этому готовыми, уверен Александр. Нам нужно становиться сильнее нашей державы, как в те советские времена, когда нас боялись. А сейчас нас все меньше и меньше боятся. Не спешит принижать роль личности ТЭФТа в будущих отношениях между Москвой и Вашингтоном студент Павел. По его мнению, очень важно, кто является послом. Но происходящее все равно не оставляет оснований для оптимизма. Мне кажется, это зависит еще и от самого посла, то есть, что привлекает больше его интерес. Разоблачить Россию и сказать, что Россия предательница, или же наоборот. Я скорее склонен ожидать ухудшения наших отношений, потому что как-то все слишком плохо, и противостояние, мне кажется, еще не закончилось со времен провозглашения окончания холодной войны. Мне кажется, что, возможно, скоро будет Третья мировая война. Так или иначе, все, с кем в разгар солнечного рабочего дня удалось пообщаться на Старом Арбате, и кто уверен, что знает Джона ТЭФТа, все эти люди отзывались о нем скорее как о враге России. Каково будет новому послу начинать работу в таких условиях, остается только догадываться, но это будет явно непростая миссия. Это был Андрей Поздняков и «Московская улица», которая, Михаил Соломович, как вы слышали, довольно негативно относится к нашему сегодняшнему герою. Другого и, наверное, не следовало ждать в нынешней ситуации. У нас чрезвычайно обострились отношения с Соединенными Штатами. И, так сказать, на фоне событий, кризиса на Украине это особенно остро ощущается. Ты знаешь, вот «Московскую улицу» мы послушали, а все-таки главными собеседниками будущего, так сказать, американского посла, то есть назначен, но еще не прибывшего, все-таки будут находиться на Смоленской площади в Российском министерстве иностранных дел. Это будут основные его партнеры. И вот буквально два дня назад, в понедельник, я имел честь брать интервью у нашего министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, который сегодня находится в Казахстане уже. Мы говорили там на разные темы, и часть этого интервью была, так сказать, опубликована, была на телевизионных каналах. Но отдельный вопрос у меня касался как раз в связи с назначением ТЭФТа. Честно говоря, не скрою, в этот момент я как раз думал о том, что у нас сегодня будет эфир, и ответ Сергея Лаврова, мне кажется, очень точно отвечает пониманию роли, как МИД понимает роль и место посла, любой страны, в том числе Соединенных Штатов, и, собственно говоря, чем ему предстоит заниматься. Вот давай послушаем, что ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров на мой вопрос о назначении ТЭФТа в Москву. Я хотел бы спросить вас о предстоящем приезде в Москву нового американского посла. Тут надо сказать, что мои коллеги по цеху, наверное, мы здесь не исключение, то он выглядит как граф Калиостро, то ли как гоголевский ревизор, так сказать, столько вокруг уже разговоров, для того, что приезжает вполне профессиональный дипломат, и, на мой взгляд, не более того. Общались ли вы с ним, что вы ждете от нового американского посла, и, конечно, в этой связи есть какой-то свет в конце туннеля в развитии российско-американских отношений? Я с ним не знаком, хотя мои коллеги, мои заместители, некоторые его знают. Он действительно профессионал, карьерный дипломат, и в этом смысле я с вами абсолютно согласен, что не нужно какого-то ажиотажа раздувать вокруг приезда нового американского представителя, главы дипломатической миссии в Москве, но он карьерный дипломат, и в этом смысле, наверное, будет проще, потому что карьерный дипломат выполняет то, что ему прикажут. Решения принимаются в Вашингтоне, и когда он работал послом в Грузии, на Украине, он не играл в свою игру. Он человек дисциплинированный, всю жизнь работал в Госдепартаменте, поэтому он делал то, что ему приказывали. А в отличие от предшественника, который был, в общем-то, такой вольный художник в известной степени, политический назначенец, мог позволять себе вольности, что он и делал. И это не то, что не позволяло, но затрудняло поначалу понимание того, что это, самодеятельность или это вот линия, которую он проводит по указанию Вашингтона. В случае с ТЭФТом таких сомнений не будет. Это все, что он будет делать, это будет линия Вашингтона. И нам будет проще понимать, чего хочет Вашингтон. 48 минут. Это было интервью, которое Михаил Соломонович Гусман сделал с Сергеем Лавровым, главой МИД Российской Федерации. И, как вы уже поняли, в общем-то, Россия приняла это назначение, потому что вот нас уже тут спрашивали, а могла бы такое назначение, да, скандальное, казалось бы, могла бы Россия не принимать этого посла? Одну секундочку, по процедуре она могла не принимать. Нет, ну это понятно. Но раз российское руководство приняло решение принять. Понятно. Но надо сказать, как это бывает. То прежде чем до назначения официального страна, которая назначает посла, запрашивает у страны, куда направляется посол, так называемый агреман. Это вообще историческая такая система, механизм такой. Он идет, эта история вообще достаточно чуть ли не в средние века. Такая форма запроса. Это международное правило. Но вот ты использовал, опять-таки, прилагательное скандальное. А вот здесь нет скандальности, потому что, я еще раз говорю, и это Сергей Лавров тоже сказал, он очень профессиональный человек. Он каждый раз, вот кстати сказать, вот мы говорили там о, допустим, событиях. Ой, давайте не забегать. Грузии. Нет, я просто одну фразу скажу. Вот да. Когда его вот буквально недавно тот же ТЭФ, когда его спросили по поводу того, по поводу событий в Грузии, он сказал одну фразу, сказал: я выполнял те инструкции, которые мне давали президент и госсекретарь. То есть он, как всякий посол, никогда не возьмет на себя больше, чем ему поручили из центра. Да. В данном случае, вот тот самый Вашингтонский обком и давал ему указания, где бы он ни работал за рубежом, а работал во многих странах. Давайте теперь посмотрим на портрет кисти Николая Троицкого. Вот мне очень, например, интересно, как Николай увидел нашего сегодняшнего героя Джона Тефта. Джон Фрэнсис Тефт – дипломат, прозелит, миссионер и даже немножко колонизатор. Его предшественники везли туземцам бирюльки и побрякушки в обмен на местные ценности. Наш современник везет американские ценности в обмен на безусловное подчинение сияющему граду на холме, столице великой метрополии. Эти ценности выражаются не только в твердой валюте, зеленых долларовых бумажках, хотя без них миссия невыполнима. Но главное, что Тефт привозит с собой в страну пребывания, это факел свободы и демократии. Там, на месте, он воспламеняет, разжигает инстинкты правителей, добивается поставленных целей и уезжает обрабатывать следующих клиентов. В перерывах получает медали и поощрения. На всех постах, которые ему доверяли Белый дом и Госдепартамент, Джон Тефт демонстрировал эффективность. До сих пор вашингтонскому послу-миссионеру попадались клиенты сговорчивые и на все готовые ради общего их хозяина. Литва времен вступления в ЕС и НАТО, Грузия при Саакашвили, Украина эпохи Ющенко. Там везде Тефт чувствовал себя как дома. Теперь придется не забывать, что он в гостях. Да ему не дадут забыть, потому что Тефт едет послом в Россию, в ту страну, которую он до сих пор строил козни и всячески противостоял. Не корости ради, а токмо ради расширения пространства демократии и свободы. Продвижение демократии с американским лейблом в России не удалось. И на место улыбчивого непрофессионала Макфола к нам приедет свирепый свободоносец, демократизатор и гражданолюб. Он много лет занимался поддержкой развития гражданских свобод в государствах постсоветского пространства. И эта поддержка не ограничивалась добрым словом. Попробует и в России. Другое дело, что до оранжевой революции и даже до настоящих массовых беспорядков у нас все равно не дойдет. И Тефт на сей раз останется без медали? Да не так уж много зависит от фигуры посла. Никакой продвинутый дипломат не сделает отношения государств лучше или хуже, чем того желают правительства и президенты. Такой вот резкий, некомплиментарный портрет написал Николай Троицкий. Но вывод правильный. Герою. Вывод правильный, что... Знаешь, вот я сейчас вот тут коротко вспоминаю... Вот где-то середина 80-х годов, кто были американские, вот имена американских послов, кто были у нас. Вот в самом начале перестройки приехал посол Джек Мэтлок. Потом его сменил посол Страус. совершенно другого плана дипломат. Потом был достаточно известный посол Томас Пикеринг, при котором, собственно, Тефт и был замом посла. Пикеринга сменил, это уже Клинтон его назначал, Джеймс Коллинз, который до этого был заместителем госсекретаря Олбрайт. Он приехал в Москву. Потом был Вершбоу, тебе хорошо известный. Ныне, это вот, тоже мне, да. Вот да, с этого да, момента заместитель я уже всех их помню. Генерального секретаря НАТО. Вот он сегодня, кстати говоря, его показывали по нашему телевидению, потому что он сначала вычислил нашу военную группировку на границе Украины сначала в 10 тысяч, потом почему-то увеличил ее вдвое, назвал ее в 20 тысяч. После Вершбоу был такой известный дипломат и, по-моему, достаточно успешно здесь поработавший, во всяком случае, здесь он себя достаточно комфортно ощущал, как Уильям Бёрнс. Сейчас он первый зам госсекретаря Соединенных Штатов. Его сменил опять, я все по памяти, его сменил, по-моему, посол Байерли, помнишь, отец которого, между прочим, во время Второй мировой войны сражался практически в рядах нашей Красной Армии. Ну, и вот выставку открывал. Да, посол Байерли. Вот. А вот его сменил, кстати говоря, вот Махфола, которого упомянул Лавров. Ну, конечно, это было такое немножко странное назначение. Я, кстати говоря, помню это назначение Махфола, не к ночи помянутого. Что такое? Ну, потому что, почему? Понимаешь, ну, потому что он, конечно, очень, у него, к нему, как человеку, конечно, ничего личного. Ну, послом оказался неудачным. Он действительно русист, он хороший профессор. Из этой плеяды, которую вы сейчас озвучили, да, только он был политическим назначенным. Да, да. Ну, а ты знаешь историю Махфолова, до того, как мы сейчас вернемся к Тефту? Он вообще собирался ходить из Белого дома и вернуться в свой родной Стэнфорд, где он сейчас, собственно, и работает, Стэнфордский университет, на профессорскую кафедру. Он такой специалист по русскому языку. Он действительно по-своему очень любит Россию, он изучает русскую литературу, ее хорошо знает, много читал, достаточно... Не только по русскому языку, но и по говорить по-русски. Тоже, вот. И вот, чтобы его удержать на государственной службе, собственно, ему и предложил в свое время Обама поехать послом сюда, сохранив за ним звание советника. Он, собственно, выезжал. Он сопротивлялся руками и ногами. Это вот даже он лично мне рассказывал, понимаешь? Но и это, конечно, на мой взгляд, конечно, была ошибка, потому что он, будучи человеком, вот как... таким свободным художником, как его назвал Лавров, он действительно позволял себе то, что выходило значительно за функции посла, а с другой стороны, время такое уже в наших отношениях, когда вот такого рода вольности, вот это замечательный пример, как от времени зависит ситуация с послом. Вот я вспоминаю посла Мэтлока, который приехал, вот только-только началась перестройка, все бурлило, советские еще американские отношения были на подъеме, Мэтлок был очень такой послом активным, он еще такой еще внешний колорит такой, как мистер Пиквик такая, лысая голова. И вот я сейчас помню очень смешной эпизод. Это была встреча Нового года, и мы встречали Новый год в Доме кино, где мой брат был директор Дома кино, и вот там был американский посол. Ну, шумный, огромный зал, веселье в самом разгаре, и где-то глубоко за полночь, а там было много всяких веселых так, викторин, там всякого рода шуток, и вдруг конкурс, а время шло уже, так сказать, под утро где-то, в 2 часа ночи. А вот сейчас давайте объявим конкурс на самый крупный бюст, присутствующий здесь дам. Это новогодняя ночь, ну, что себе можно позволить? Ну, чтобы конкурс конкурсом, ну, надо жюри. Значит, срочно сформировали жюри из известных кинодеятелей разных возрастов и разных кинопрофессий. И кто-то говорит, а вот здесь посол Мэтлок, давайте его тоже в жюри. Бедный Мэтлок. И Мэтлок вошел в жюри по определению самого крупного бюста на этом новогоднем вечере. Но дальше было очень смешно. Значит, у него такая была... Он занял дипломатическую позицию, да, жена, надеюсь. Жена, по-моему, Барбара, по-моему, его звали. Да, Барбара Мэтлок. Вот. И надо было видеть, как Мэтлок очень ответственный все-таки. Понимаешь, он человек-чиновник, он должен быть серьезно. Ему дали такой, знаешь, сантиметр... партняшей. И дамы, которые претендовали на первое место, вот погоди, так тщательно их обмеривал, по горизонтали, по вертикали. Можете себе представить в наше время, что американский посол в нынешних ситуациях, в нынешних обстоятельствах участвовал в таком конкурсе. Поэтому я думаю, что Тефта, когда он приедет в Москву, участия в подобном конкурсе не ждет. Угу. Да, а кто вот из этих послов был самым успешным, на ваш взгляд? Ты знаешь, ну, наверное, надо таких обычно судят, вот я назвал их, по-моему, уже с десяток. Вот. И всех вы знали лично. Ну, я тебе скажу, что если судить по карьере дальнейшей, то, наверное, все-таки Бёрнс, который стал первым замом госсекретаря, если говорить о карьере, скажем, госдеповской. Угу. Вэршбоу отсюда уехал послом в Южную Корею, а сейчас вот работает зам генсека НАТО. Тоже достаточно большой пост. Кстати говоря, тест, вот, который мы как бы вокруг него больше, мне кажется, строим программу, нежели ему ее посвятили. Нет, мы ее посвятили. Но ему, кстати, сказать, 16 августа исполняется 65 лет. Ну, я даже думал, что ты решил дать юбилейную программу. Он родился 16 августа 49 года в штате Висконсин. Так вот, да, в городе Мэдисон. Да, так вот, понимаешь... Успешность вещь такая. Вот его же, он же фактически ушел на пенсию. Его призвали сейчас на посольский пост в Москву фактически с пенсией. И это, мне кажется, очень показательно, что, с одной стороны, видимо, Обама именно в нем видит на сегодняшний день, и он, и Госдепартамент видит именно в нем того человека, который... сможет как-то все-таки взаимодействовать в нынешней, еще раз трижды повторюсь, крайне непростой ситуации в наших отношениях с своими партнерами на Смоленской площади. В общем, без преувеличения можно сказать, что в Москву прислали зубра американской дипломатии. Ну, вся биография об этом говорит. Давайте по биографии пройдемся. Давай. После того, как он родился, да, он... закончил школу в том же штате, и потом он пошел учиться в университет Маркет. Он, кстати говоря, ирландских корней, между прочим. Он из таких... Кстати, очень заметно по его внешности. Да-да-да, он такой пёртый ирландец. Угу. В университете он получил степень бакалавра, университет Маркет, и затем степень магистра в Джорджтаунском университете. Но... в Джорджтаунском университете, кстати, училось очень много американских дипломатов. Да. Это, вообще политиков мирового масштаба. Вашингтонский университет, и там это такое кузница дипломатических кадров. Ну, я не могу сказать, что как вообще... нашим ГИМО, но вот что-то близко к этому. Очень многие, на самом деле, герои нашей передачи учились в Джорджтаун университете или вот в Джорджтаунском, да-да-да, потом, собственно, называется Джорджтаун университет. Смотрите, он поступил на дипломатическую службу в 72-м году. Да. И, то есть он еще, по-моему, не получив степень магистра, он уже стал работать. Это нормально. То есть он сразу пошел по государственной линии. Да. Он очень маленький должностях, как и полагается. Он почти прошел все ступени дипломатического роста. Вот первый маломальский, карьерная ступенька, маломальски заметная, относительно заметная, просто хоть на визитке было что написать. Это вице-консул в Иерусалиме. Угу. Потом работал в Венгрии, он работал в Будапеште, и в Риме. А вот про Рим давайте не будем сильно перескакивать, потому что это уже более заметная должность. Он в Риме работал несколько раз. Вот сначала на младших должностях, потом дальше. 86-й год, вот как раз когда он работал военно-политическим советником американского посла в Риме, тогда было ухудшение американо-итальянского отношений, и он там тоже как-то себя довольно хорошо проявил, как аналитик и как переговорщик. Это какой год говоришь? Это 86-й год. Так нет, вот тут, понимаешь, вот ты тут каждый раз говоришь, не надо перескакивать, а сама перескочила. Тут очень важно заметить одну очень важную деталь. Вот до 86-го года, в 83-м году он попал в отдел Госдепа по делам СССР. И это было его первое, скажем так, прикосновение к проблематике, связанной с Советским Союзом, с теперь Россией, со странами бывшего Советского Союза. И именно вот эти три года, вот до того периода римского, с 86 года, он три года работал в отделе по делам СССР. И, собственно говоря, там у него проявился интерес проблематики советской, российской, и к нему стали приглядываться как дипломату, который на перспективу рассматривался по вот именно восточноевропейскому, в частности, советско-российскому. Тогда еще никто не знал, что уже через два года его уже Советского Союза не будет, когда он пришел в этот отдел. Да, причем специализировался он на военных вопросах, насколько я понимаю, в частности, в том числе был переговорщиком по ограничению вооружения, вот старт, помните, вот старт-1 соглашение называлось, и вот он был одним из таких вот важных переговорщиков в этой истории. Мы сейчас должны прерваться на рекламу и новости, а затем вернемся и продолжим наш разговор про Джона Тефта. До встречи после новостей. 48 минут. Проведите свое время с нами. Да, 22 часа и 33 минуты в Москве. У микрофона по-прежнему Наргиз Асадова и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ИТАРТАС. Говорим мы сегодня про Джона Тефта, нового посла США в России, который вот в скором времени приедет сюда, в Москву. И мы остановились на том, что в конце 80-х... Что он начал работать в отделе СССР Госдепа, да, в 83-м году. Не, почему? В начале 80-х, в 83-м году. И работал до 86-го года. Угу. То есть он, кстати, я еще говорю, что именно в этот период вот люди, которые с ним тогда работали, говорили, что именно тогда он проявился и такой глубокий интерес к этому направлению работы, но он специализировался в этом отделе. Там есть разные направления, там гуманитарное сотрудничество, там, экономическое. Он начал сразу заниматься военно- и военно-техническим сотрудничеством между тогда Советским Союзом и Соединенными Штатами. Да, ну и вот 86-й год, с 86 по 89, если быть точным, он занимал должность советника по военным и политическим вопросам в американском посольстве в Риме, и это тоже было непростое время, потому что отношения между США и Италией тогда были очень напряженные из-за конфликта вокруг базы Сиганелла на Сицилии. И, как нам сообщает Википедия русскоязычная, существует даже мнение, что террористическая сеть Гладио, которая усилила свою активность в Италии в этот период, координировалась с ЦРУ и получала указания в том числе и от Джона Тефта. Ну, надо сказать, что вот такое его движение по диагонали из отдела Госдепа заместителем, значит, советником, там, заместителем, по-моему, там, потом даже зам посла в Риме. Это уже достаточно традиционная практика для министров Министерства иностранных дел, когда для карьерного роста сотрудника центрального аппарата направляют в какую-то страну, что он получает там соответствующие ранги. Это, кстати, такая практика есть и в российском виде. Потом он возвращается в центральный аппарат, потом едет на новую должность уже так с повышением. Так вот, вернувшись в центральный аппарат в 89-м году, а следующие, сколько, ну, 3-4 года, да, он был заместителем главы отдела по Советскому Союзу, и позднее этот отдел уже стал называться Россия СНГ. Ну, вот, понимаешь, это огромный был госдепартамент и отдел, который занимался всем Советским Союзом, и это уже было понятно, что это человек... Это самое было, на самом деле, интересно и важно тогда. Да, и это было понятно, что человек рано или поздно, как правило, такие люди в будущем становятся послами в этих странах, потому что, ну, уж с этой должности ему прямая дорога, а он, собственно, с этого времени он и не сходил с восточноевропейского, советского, да, российского направления. И там так или иначе, вот это все время было связано сначала с Советским Союзом, а потом с Россией. В этом отделе, отмечу, он тоже курировал военное направление. Ну, в том числе. Там он, у него шире были обязанности. Но главное, что уже в 92-м году он опять-таки сделал такое движение в сторону на полтора года, возглавил отдел Госдепа по вопросам в Северной Европы. И вот уже, вот давай уже завершим его этот период. В 96-м году он приехал в Москву замом посла Томаса Пикеринга. Да, но только надо, наверное, важно отметить, что за свою работу в отделе по России и СНГ он получил свою первую золотую медаль Госдепа. Да, но это вообще, опять-таки, скажу так, это достаточно высокая, но примерно такая внутривежественная награда. Это награда, которая отмечает, так как у нас принято говорить, за выслугу лет. Ну, хорошо, давайте. И вот он приехал заместителем посла Пикеринга, который вскоре, кстати сказать, уехал, и он был Пикеринг некоторое время... уехал, а Тефт остался. Да, он остался, ну, потому что он только был назначен. Должности заместителя посла... И он был временно поверен, фактически исполнял обязанности посла больше года в ожидании приезда в Москву посла Коллинза, угу, который, хотя и был назначен в Москву, он был с должности зам госсекретаря, он был, зам секретаря, я уже говорил, у Мадлен Олбрайт, но как-то не сразу приехал, там, так сказать, ну, так, какая-то была небольшая там задержка, там тоже были определенные сложности в отношениях и в предназначении, вот. И он остался при Коллинзе тоже. Вы вообще помните Тефта в этот момент? Я с ним даже встречался в этот момент, один раз его была такая встреча в посольстве, там был такой круглый стол по вопросам прессы, средств массовой информации, вот когда он был временно поверен. Но, так сказать... Он произвел на вас какое-то впечатление? Очень запомнился? Абсолютно нет, он такой большой, крупный дядя, так сказать, так, что-то он, причем только начал эту встречу, сразу ушел. Mm-hmm. Вот с ним поздоровался. Вот единственная была с ним встреча тогда. Но вот потом с послом Коллинзом общались, как с послом, mm-hmm, а с ним нет. Но, так сказать, он, я сейчас говорю, он Понимаешь? Действительно, вот так случилось, что вот поскольку он был посол и в Литве, и в Грузии, и в Украине. Позже, подожди, не, я говорю, именно поэтому у него такая, знаешь, репутация, такой, знаешь, делатель революции. Может, он действительно к этому приложил, как, еще говорю, как посланец Вашингтонского обкома свою ручку, не без этого, но я бы не стал все-таки преувеличивать сейчас его посмотрим. Роль. Вы хотели сказать пару слов про Спаса Хауса? Ну, я хотел сказать о том, что он же приедет сюда и займет резиденцию американского посла традиционно, ну, 30-х годов, да, это да. Знаменитый Спаса Хаус. Вот он тоже, кстати, недалеко отсюда находится. Но это действительно историческое место, вот это, и оно называется Спаса Хаус, это в честь недалеко находящейся там православной церкви, которая называется «Спаса на песках». Uh-huh. И вот именно это здание, вот эта резиденция, получила название «Спаса Хаус». Это когда-то, это вообще речь идет о... Как раз, кстати, к этому, кстати говоря, зданию в этом году, вот что интересно, «Спаса Хаус», называется ровно 100 лет. Оно построено по заказу такого крупного купца Николая Александровича Второго. И оно служило этому Второму, естественно, до революции. И после революции оно... Были разные у него обитатели. Кстати сказать, это мало кто знает, до того, как оно стало резиденцией американского посла, в Спаса Хаусе, это в свое время рассказывал министр иностранных дел преснопамятный Вышинский, в Спаса Хаусе несколько лет жил Георгий Васильевич Чичерин, народный комиссар иностранных дел, просто там была его уже резиденция советского российского министра. А вот в 1933 году, когда первый американский посол приехал в Москву, Уильям Буллит, достаточно известная фигура, вот перед вручением верительной грамоты Уильяма Буллита в 1933 году ему предложили в Москве несколько зданий для того, чтобы выбрать их в качестве резиденции, в качестве посольства. Вот в качестве посольства он выбрал здание, его сейчас нет, это около гостиницы «Националь» на Маховой. Угу. Потом там построили еще здание для посольства. А вот именно свою резиденцию он определил в здании, вот, которое сейчас называется «Спаса Хаус», на улице Спасописковской, точнее, на Старописковской площади, дом 10. Вот здесь точно адрес. Так вот, тут, знаешь, интересная деталь. Вот это место, оно какое-то такое немножко с мистикой связано. Ну, многие начитали из наших слушателей, что именно в этом месте... там, побывав в Булгаку, как-то будучи в гостях у американского посла, считается, что именно бал... Маскарад в «Мастере и Маргарите» происходил именно как бы в этом здании. Uh-huh. Ну, то есть не в резиденции посла. А вот, кстати, раз вы заговорили про потусторонние миры, и... ну, там, знаешь, вопрос нам пришел. Верующий ли человек наш сегодняшний герой Джон Тефт? И если да, то какое вероисповедание у него? Ну, ты знаешь, наверное, все-таки, поскольку он ирландский, скорее всего, да. Католик, поскольку он ирланд. Ну, понимаешь, дипломаты очень сильно набожным бывают не часто, потому что они... Но ты, возвращаясь опять к заказчику, Спас Хаус – место для такое, в котором бывали очень много крупных советских, российских деятелей, там, начиная от маршалов Буденного, Тухачевского, до того, что именно в Спаса Хаусе еще до войны показывали оперу «Любовь к трем апельсинам», где оркестром дирижировал сам автор, великий наш композитор Сергей Прокофьев. То есть там выставки проходили. Это, в общем-то, место, хоть это официальная резиденция, президенция посла, он там, собственно говоря, живет, но это достаточно большое помещение, и оно всегда так служило в то же время таким, как бы, скажем так, мини-культурным центром американского посольства. А вернемся в 99-й год. Джон Тефт покидает Россию, и за свою работу здесь он получает почетную медаль. А в частности, он был назван лучшим заместителем посла года тогда, по версии Госдепа США. И 2000 год его назначают послом в Литве. И это очень важный момент, потому что за годы, которые он провел в Литве, Литва вступила в Евросоюз. В 2002 году, например, была заключена сделка на $31 миллион с министром обороны Литвы. на приобретение 60 американских зенитно-ракетных противовоздушных комплексов «Стингер». То есть, в принципе, и военно-техническое сотрудничество развивалось, и сближение Литвы с Западом, и просто инкорпорация ЕС. Все это ему заслуга. Даже вот эти три четверти нашей передачи, я думаю, что слушатели уже сложилось впечатление, что в чем, а в профессионализме и в хороших дипломатических способностях нашему герою Джону Тефту не откажешь, потому что он действительно рос в Госдепе от ступени к ступени и был замечен на каждой из тех должностей, на которых он был. Да, и его работа в тех или иных странах всегда была довольно результативной. В 2004 году он покидает Литву и возвращается на базу, так сказать, в Госдеп, Вашингтон. Там он становится заместителем помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. И, в частности, он отвечал, конечно же, за отношения Соединенных Штатов Америки с Россией, Украиной, Белоруссией и Молдовой. Год он занимает эту должность и получает очередные там награды. Что еще? В 2004 году Тефт посещал Украину. И тогда мы помним... Ну, кстати, и в России бывал неоднократно. Да, но мы помним, что это как раз вот были уже... Не, была неспокойная, да, скажем так, обстановка на Украине. В итоге победила там оранжевая революция, как мы помним, да, и Ющенко был избран президентом страны. И, тем не менее, поехал послом все-таки тогда... Не в Украину, а в Грузию, да. В Грузии. И хотя, говорит, что он туда приезжал, но официально должности в Украине никакой тогда не занимал. Ну, и почему ему приписывают оранжевую Украину? Он был уже в той же миссии, как была сейчас Виктория Нуланд, между прочим. Если уж на то пошло. Ну, и в этом же практически статусе, и в этом качестве. Нет, как? Он приехал туда, скажем так, по делу, а не просто так погулять. Нет, понятно, что по делу, но послом там тогда не было. Нет, послом не был, он был, занимал должность Госдепа. Но вот в Грузии он, конечно, очень тесно сотрудничал. И тоже самое жаркое время. С августа 2005 по сентябрь 2009 он был послом США в Грузии. Да. Но вот тут я еще раз хочу вернуться, я уже это сегодня сказал. Тем не менее, когда к нему впрямую был обращен вопрос о его роли во время грузино-российской фактически войны в августе 2008 года, он, так сказать, отмежевался от собственной роли в этом и сказал, я всего лишь выполнял те инструкции, которые мне давали президент и госсекретарь. То есть он, скажем так, от ответственности за, так сказать, провокационные действия в отношении, так сказать, нас в этот период, он ушел. А какие провокационные действия? Ну, я думаю, что США в отношении России была тогда, как-то была война в Грузии. Ну, ты спросишь Тефта, когда... Честно говоря, я не очень понимаю, о чем идет речь. Я знаю, что Тефт поддерживал очень хорошие дружеские отношения с тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Вот Саакашвили как раз... А что, я не понимаю, дружба с президентом страны, в которой ты работаешь послом, каким образом является инсинуацией в адрес? В это время страна воевала с Россией. В 2008 году. Да. А, значит, что, как оценил его Саакашвили? Цитата, Тефт стал частью культурной политической и социальной жизни Грузии. Ты сама ответила на вопрос. И любая страна, имеющая дипломата такого ранга, должна этим гордиться. Тут знаешь, что тут я бы... Вы знаете, я хотела кое-что добавить, Михаил Самонович. Это очень важно, да, потому что я просто помню, что когда вот это началась война в Грузии, то для американских дипломатов во многом такое резкое развитие событий стало неожиданностью. Знаешь, да, именно так говорили об этом в Вашингтоне, в котором я тогда работала. И как раз это, мне кажется, в заслугу посла, который там сидел и сообщал в центре, это нельзя повторить. Подтверждение своих аргументов я скажу просто цитату из самого Тефта, которую он дал, когда он дал интервью украинской газете «День», он сказал, что у нас серьезное расхождение с Россией относительно того, как она строит отношения с своими соседями. Это Тефт. Соответственно, еще до приезда сюда, это было, между прочим, сказано им 4 года назад. В 2010 году, только он приехал на Украину. Значит, это говорит о том, что уже тогда у него в этом плане была, скажем так, своя позиция, или позиция, точнее, его руководства, которое он озвучил в интервью. Это его цитата. То есть уже тогда у него он озвучил свою позицию как позицию... Не свою, как вы сказали, я, да, белого. Он озвучил позицию именно в том контексте, что Россия не так, как он считает, как считает его руководство, строит отношения с этими соседями. Давайте вернемся уже в Украину, про которую вы начали говорить. В 2009 году президент Барак Обама выдвигает его кандидатуру на должность посла США в Украине. И он переезжает работать в Киев. И вот об этом периоде, о том, как ему работалось в Киеве и каковы результаты этой работы, мы поговорили с Алексеем Гаранем, профессором политологии Киево-Могилянской академии. С ним разговор вела наш корреспондент Наталья Жукова. Итак, давайте послушаем, что сказал Алексей Гарань. Я хотел бы сказать, что Тефт работал в Украине при Януковиче. Он, понятно, что это было очень сложное время, когда, с одной стороны, в Украине нарастали авторитарные тенденции, с другой стороны, казалось, что страна движется все-таки к соглашению об ассоциации с Европейским Союзом. И от Тефта всегда как бы были слышны очень такие сбалансированные заявления, вот, в том числе о поддержке курса Украины. И то есть, если бы Янукович на самом деле подписал это соглашение, то на самом деле бы это было бы воспринято на ура и на Западе, и значительной части украинского общества. То есть я вижу как бы в этом очень как бы сбалансированный подход. Несмотря на сложность ситуации, и мы понимаем, насколько Янукович был, мягко говоря, неоднозначной личностью. Я думаю, что влияет на отношения между США и Россией не личность посла, а влияет как бы общий контекст. Алексей Васильевич, было ли что-то такое в работе Джона Тефта как посла США в Украине, вот о чем вы могли сказать, что вот, да, это его заслуга, он этого добился. Были ли какие-то вот у Джона Тефта такие глобальные, скажем так, достижения на посту посла США в Украине? Ну, я думаю, что таким достижением могла бы стать ассоциация с Европейским Союзом, и не только Тефта, да, а всех послов, да, западных послов, которые работали над этим, и в том числе и украинского министерства, которое работало, и кабинета министров. То есть на самом-то деле это соглашение действительно готовилось огромным количеством людей. К сожалению, этого не стало из-за вот фатального решения Януковича, которое, опять же, он сделал из-за давления со стороны Москвы. То есть мы помним, что на самом-то деле экономическая война России против Украины, она началась в августе прошлого года, то есть еще до возможного подписания соглашения об ассоциации. Я думаю, что если бы это соглашение было подписано, опять же, были все шансы на подписание. В общем-то, Янукович поступил на самом деле очень глупо. У него был шанс войти в историю как президента, который сделал, в общем-то, решающий шаг в направлении европейской интеграции. Тогда у него бы открывалась возможность и для переизбрания. Была бы такая возможность. Но он этого не сделал. К сожалению, это привело к тому, что и эти вот многолетние усилия, они оказались потраченными зря. Хотя, опять же, хотя мы подписали соглашение сейчас. То есть результаты все равно налицо. Можно сказать, да, что соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, это в том числе таки и заслуга Тефта. 48 минут. Это был Алексей Гарань, профессор политологии Киево-Могилянской академии. Вот вы услышали мнение человека, политолога, который наблюдал работу Тефта в качестве посла США на Украине. Михаил, ты знаешь, вот когда мы сейчас говорим о американском после, о чем мы их перечисляли, вот я просто хочу вернуться к тому интервью, который в том числе и для «Эхо Москвы» дал Сергей Лавров, когда он говорил о том, что посол – это прежде всего человек, исполняющий те поручения, которые ему даются из центра. И это, конечно, относится не только к американским послам, но и, естественно, и к нашим послам в тех же Соединенных Штатах. Так вот, поскольку мы говорили о американских послах, вот в этот период в Соединенных Штатах работало целый ряд, целая плеяда, я бы сказал, блестящих российских дипломатов. Ну, я бы начал с Анатолия Федоровича Добрына, светлая его память, великого советского российского дипломата, который работал послом в Соединенных Штатах Америки ни много ни мало 24 года. С 62 по 86. Его назначил Хрущев еще, Никита Сергеевич. А работал и при Брежневе, и при Андропове, и при Черняке. И завершил карьеру в качестве посла, хотя он пошел на повышение тогда, уже при Горбачеве. Там работал такой тоже ушедший из жизни, к сожалению, блестящий российский дипломат, как Юрий Дубинин. Там работал Александр Бессмертный, слава богу, здравствующий, блестящий американист и выдающийся дипломат. дипломат, в том числе был очень короткое время министр иностранных дел. Виктор Комплектов, Владимир Лукин, мир памяти Юлий Воронцов, Юрий Викторович Ушаков, ныне помощник президента по международным вопросам, блестящий дипломат. Сейчас Сергей Иванович Кисляк. Вот я просто почему их всех перечислил? Потому что это... Понимаешь, особая всегда была такая, даже вот и в нашем, насколько я понимаю, МИДе, особая позиция – это посол в Америке, как и особая позиция посол Америки в России. Это всегда, скажем так, самые профессиональные, самые подготовленные, самые опытные люди. Вот Анатолий Добрынин, я имел честь быть с ним знакомым, я трижды с ним встречался и даже делал тоже с ним интервью. Это, конечно, дипломат от Бога. Вот, вот там. Понимаешь, к чему это веду? Понимаешь, вот смотри, с одной стороны, да, действительно,